Глава 23. Алексей. Сабина живет относительно недалеко, на окраине города, в одном из новых домов коттеджного поселка. Всего полчаса, и я на месте. По дороге заезжаю в круглосуточный супермаркет. Саби любит сладкое. Покупаю набор пирожных и коробку дорогих конфет, и снова сажусь в машину. Вино ночью не купить, но у Саби всегда есть запас. Так что насчет этого переживать не приходится. Нажимаю кнопку на домофоне у ворот. Они разъезжаются в разные стороны, впуская меня внутрь. Стучу в знакомую дверь и слышу. «Открыто!» Усмехаюсь, толкая створку, и оказываюсь в мягком полумраке. Мне все здесь знакомо, а потому прохожу на кухню, оставляю презенты на столе и только потом направляюсь в комнату. Накрытый стол с бутылкой вина и свечами. Красивая девушка в кружевном белье и полупрозрачном пеньюаре. Сабина себе не изменяет, любит театральность. «Вот и ты!» Улыбаясь, встает из грации пантеры, приближается. Полная грудь покачивается в такт шагам, а через пару секунд прижимается ко мне. Сабина берет мою руку и кладет ее на упругое полушарие, а сама приподнимается и касается моих губ, утягивая в чувственный поцелуй. Тело отзывается, а вот душа словно мертва. Обычно в ней рождался трепет предвкушения, сейчас же нет ничего. Но напряжение все-таки нужно скинуть, так что я углубляюсь в поцелуй, крепко прижимая девушку к себе. Через пару минут она отстраняется, тяжело дыша. «Полегче, ковбой!» — смеется, иначе забег закончится слишком быстро. Ловко выворачивается из моих рук, подходит к столу, разливает вино. Протягивает мне один бокал с темно-красной жидкостью. «За встречу!» Чокаемся и выпиваем, глядя друг другу в глаза. Впервые я ничего не чувствую. Сабина очень красива, мечта любого мужчины. А у меня перед глазами стоит Лидия. Точеная фигурка вместо пышных форм. Мягкая искренняя улыбка вместо отточенной годами. Смущение на лице вместо откровенной похоти. Все в Лидии настоящее. Сабина же просто кукла, хоть и дорогая. Я знаю, что не единственная у нее. Денег, которые я ей плачу, достаточно на безбедную жизнь, но не хватило бы на покупку такого коттеджа. Я не вчера родился, но меня все устраивало ровно до этого момента. Внезапно осознаю, что приехал к ней в последний раз. Однако не стоит обижать ее. Она ничего плохого не сделала, просто я перегорел. Впервые после ухода Ксении захотел чего-то настоящего. Сабина наливает еще вина, а после принимается ловко освобождать меня от одежды. Ее движения сексуальны, выверены. Она точно знает, что делать и как, чтобы получить отклик. И я даю ей то, что она хочет. Но на этот раз хочу и получить по максимуму, чтобы хоть на мгновение забыть о Лидии. Тщетно. Сбрасываю остатки одежды и нажимаю на плечи Сабины. Она опускается передо мной на колени, и я закрываю глаза. Пытаюсь сосредоточиться на ощущениях, но в голове лишь она, Лида. Ее руки, ее губы касаются меня, распаляют, возбуждают. И даже когда распахиваются глаза и опускаю взгляд, картинка не исчезает, наоборот, обретая четкость. Плюю на все и смиряюсь. В конце концов, я пришел сюда спустить пар, получить удовольствие. Этим и займусь. И я действительно его получаю, и не единожды. В кои-то веки меня не накрывает усталости после пары-тройки заходов, и я беру Сабину снова и снова, представляя на ее месте другую. Даже пару раз называю ее другим именем, но мне плевать. И лишь под утро выдыхаюсь. Мы лежим на широкой постели, голова Саби покоится на моей груди, а пальчиком она водит по моему торсу, легко, словно прикосновение бабочки. «Ты больше не придешь, да?» спрашивая тихо, и я решаю не врать. «Не приду». «Я знала, что этот день однажды наступит. Ты влюбился?» «Я не...» Тонкий пальчик ложится мне на губы, призывая замолчать. «Не спорь», — мягко говорит Саби, приподнимаясь и заглядывая мне в глаза. «Я не обижаюсь, правда? Наоборот, рада за тебя. Конечно, жаль терять такого замечательного любовника. хитро улыбается, а я закатываю глаза. Но такова жизнь. Я рада, что мы провели эти несколько лет вместе. Будь счастлив со своей Лидой. Надеюсь, она красивая и добрая. Киваю, Лида такая есть. Но вот насчет быть с ней счастливым. Ты сильно забегаешь вперед, невесело улыбаюсь. Мне кажется, я ей не нравлюсь. Этого просто не может быть, уверенно отвечает Сабина. Поверь. Наверное, она просто еще не узнала, какой ты. Покажи ей. А какой я? Становится интересно. Мы никогда не говорили с Саби на эту тему. Между нами всегда был только секс, причем отличный, но не больше. И сейчас мне захотелось узнать, что же она обо мне думает. Ты рыцарь? Пожимает плечами и встает, морщась. Да, сегодня я ее загонял, но она не жалуется. Ответственный, самостоятельный, добрый. Добрый? Да, и не спорь, ты способен сделать счастливой любую. Не любую, качаю головой, вновь вспоминая Ксюшу. Твоя бывшая жена просто дура, машет рукой Сабина. Хорошо, скажу иначе. Ты способен осчастливить любую умную девушку. Твоя Лида умная? Надеюсь. Значит, все будет в порядке. Я рада за тебя, правда? Спасибо, но я не уверен, что все получится. А я уверена. Завтракать будешь? Внезапно переводит тему, и я киваю. Мы идем в душ по очереди, я уступаю даме, а после перемещаемся на кухню. Болтаем ни о чем. Смотрю на часы, скоро должна проснуться Тася. По ней вообще часы сверять можно, стоит поторопиться. Быстро закидываю в себя омлет и кофе и иду к выходу. Достаю портмоне, вытаскиваю несколько крупных купюр и протягиваю Сабине. Она мягко качает головой. Не надо, считая сегодняшнюю ночь моим прощальным подарком. И вот еще. Она впивается в мои губы, а я чувствую, что это действительно прощание. Отвечаю теперь уже не представляя на ее месте кого-то другого. Это моя Сабина. Иди, рыцарь, усмехается, сделай счастливой свою даму сердца. Выхожу и иду к машине. Сабина стоит на пороге и машет. Последний раз оглядываю ее и сажусь за руль. Меня дома ждут две самые замечательные девочки на свете.